Глава 6. Взаимоотношения. Установка и любовь. Или ненависть. Как там звучала фраза? Путь истинной любви никогда не бывает гладким. Так вот, и путь к ней также не бывает гладким. Зачастую он вымощен горечью и разочарованиями. В душе некоторых из нас подобные чувства оставляют незаживающую рану, мешающую наладить новые, приносящие радость отношения. Но есть и те, кому удается залечить раны и двигаться дальше. От чего зависит, сможет ли человек изжить свою боль, или она искалечит его жизнь навсегда? Чтобы найти ответ на этот вопрос, мы провели исследование с участием нескольких сотен человек. Мы попросили их рассказать нам о самом драматичном расставании в их жизни, о том самом, когда они оказались отвергнутыми. Когда я впервые приехала в Нью-Йорк, я чувствовала себя невероятно одинокой. Я не знала здесь никого и чувствовала себя абсолютным изгоем. Примерно через год таких мучений я встретила Джека. Искра между нами проскочила мгновенно, это не выразить словами. У нас обоих возникло ощущение, что мы знаем друг друга целую вечность. И вскоре мы стали жить вместе и всё-всё делать вместе. Я уже думала, что проведу с ним всю оставшуюся жизнь. И он говорил, что испытывает ко мне такие же чувства. Прошли 2 поистине счастливых года. А затем однажды я вернулась домой и нашла записку. В ней он сообщал мне, что ему нужно уехать, и чтобы я его не искала. Он даже не написал в конце, что любит меня. Я никогда больше ничего о нем не слышала. Иногда, когда звонит телефон, я все еще думаю, а вдруг это он? Эту историю в разных вариациях мы выслушивали снова и снова. Люди рассказывали нам почти одно и то же, независимо от своей установки. Практически каждый в тот или иной момент жизни влюблялся, а затем страдал. Что отличало одних людей от других, причем отличало кардинально, так это то, как они справлялись со своими чувствами. Выслушав все истории, мы попросили участников исследования ответить на серию вопросов типа: как это отразилось на вас, как вы справились с проблемой, на что вы теперь надеетесь. Люди с установкой на данность восприняли тот факт, что их отвергли, как оценку их качеств, как клеймо, которое они теперь будут носить вечно, будто им вынесли официальный вердикт и написали у них на лбу: «К любви непригоден». И их понесло. Поскольку установка на данность не могла дать им рецепт для исцеления ран, все, что они могли сделать, это мечтать причинить боль человеку, который ранил их. Лидия, женщина, чью историю вы прочли выше, рассказала, что ее не оставляет жгучее чувство обиды. «Мне хочется отомстить ему, сделать все возможное, чтобы и ему было так же больно. Он это заслужил». Собственно, люди с установкой на данность ясно и четко озвучивали свою главную цель — отомстить. Как выразился один мужчина: «Когда она ушла, она забрала с собой мое достоинство. Дня не проходит, чтобы я не думал о том, как заставить ее заплатить за это». Во время исследования я попросила свою подругу с установкой на данность рассказать мне о своем разводе. Ее слова я не забуду никогда. «Если бы мне предложили на выбор стать счастливой или сделать несчастным его, я бы, не раздумывая, выбрала второй вариант». Должно быть, у человека, произнесшего фразу «месть сладка», была установка на данность. Таким людям кажется, что отмщение реабилитирует тебя. У людей с установкой на рост иное восприятие. Истории, которые они нам поведали, были для них настолько же болезненными, но их реакция на события в корне отличалась. Им было важно понять произошедшее, простить и двигаться далее. Хотя они тоже переживали случившееся глубоко и тяжело, они хотели извлечь из него урок. Эти взаимоотношения и то, как они закончились, дали мне понять, насколько важна коммуникация. Я раньше думал, что любовь способна победить все, но теперь я знаю, что для этого ей нужно постоянно помогать. И далее тот же самый мужчина сказал нам: «А еще я немного разобрался в том, какой человек мне нужен. Полагаю, что каждая связь помогает тебе лучше понять, какого именно типа человек тебе подходит». У французов есть выражение: «Все понять — значит все простить». Конечно, этот принцип может завести вас довольно далеко, но во всяком случае с него неплохо начать. Для людей с установкой на рост главная цель — прощение. Как сказала нам одна женщина, «Я не святая, но я понимала, что мне для собственного спокойствия необходимо понять и забыть. Он глубоко ранил меня, но впереди была целая жизнь, и я подумала, да провалиться мне на месте, если я проживу ее в прошлом». И однажды я просто произнесла вслух, «Счастливо ему оставаться, и мне в добрый путь». Благодаря своей установке на рост, такие люди не ощущают себя навсегда заклеймёнными и пытаются извлечь из событий какой-то полезный для своих будущих взаимоотношений урок, который они могли бы использовать, дабы в будущем у них все сложилось гораздо удачнее. А еще они понимают, как нужно двигаться дальше, чтобы встретить это будущее с распростёртыми объятиями. Моя кузина Кэти — воплощение установки на рост. Несколько лет назад, после 23 лет брака, от нее ушел муж. Затем, словно этого было мало, она попала в аварию и сломала ногу. И однажды, сидя дома в субботний вечер одна-одинёшенька, она сказала себе, «Да провалиться мне на месте, если я буду сидеть здесь и жалеть себя». Надо полагать, эта фраза и есть любимая мантра установки на рост. И отправилась прямо так, в гипсе, на танцы, где и встретила своего будущего мужа. Семья Контос подготовилась к свадьбе на славу. Николь Контос в сногсшибательном свадебном платье приехала в церковь на Роллс-Ройсе. Архиепископ уже ждал внутри, чтобы провести церемонию бракосочетания в присутствии пары сотен друзей и родственников, слетевшихся со всего мира. Все шло просто идеально. До того самого момента, пока Шафер не подошел к невесте и не сообщил ей новость. Жених не приедет. Вы можете себе представить, какой это был шок? Какая боль? Семья, подумав о 200 гостей, решила, что торжественный обед все же должен состояться. А затем спросили Николь, что она будет делать. Проявив невероятное мужество, она надела маленькое черное платье и тоже отправилась на прием, где станцевала соло под музыку «I Will Survive». «Я выживу» — самая знаменитая песня Глории Гейнер, за которую певица получила Грэмми в 1980 году, звучавшая в репертуаре также и многих других исполнителей. Гимн феминистского движения, а позже и других сообществ. Это был не тот танец, о котором она мечтала, но именно он сделал ее героиней страны. На следующий день о ее полном драйве поступке говорила вся пресса. Поступок Николь схож с поступком футболиста, побежавшего в неправильном направлении. Произошло событие, которое могло унизить и заклеймить их навсегда, но эти люди сделали так, что оно их возвысило. И что еще примечательно, Николь много раз повторяла, какой болезненной для нее была полученная травма. Еще бы, оказаться брошенной на собственной свадьбе. Но она ни разу не употребила слово «унижение». Если бы она восприняла случившееся как приговор, подтверждение ее негодности и неполноценности, и почувствовала бы себя униженной, то сбежала бы и спряталась ото всех. Вместо этого ее чистая искренняя печаль дала ей силы подпитать себя любовью друзей и родственников и начать процесс излечения. Кстати, а что случилось с женихом? Как выяснилось, он отправился в медовый месяц на Таити, только улетел туда один. А что произошло далее с Николь? Пару лет назад, в том же самом свадебном платье и в той же самой церкви, она вышла замуж за потрясающего парня. Было ли ей страшно? Она говорит, нет. Я знала, что он придет. Когда видишь, какую ярость и боль испытывают отвергнутые люди с установкой на данность, уже не удивляешься тому, как дети с этой установкой реагируют на насмешки и буллинг. Именно они в подобных случаях начинают мечтать о жестоком возмездии. Но к этому я вернусь позже. Буллинг — термин в психологии, возникший для обозначения физического и психологического насилия и травли в отношении ребенка со стороны его одноклассников. Сегодня термин используется также для описания аналогичного явления и среди других возрастных групп, например, среди военнослужащих. Взаимоотношения бывают разными. В рамках своего исследования талантливых людей Бенджамин Блум изучил историю и опыт многих выдающихся людей. Концертирующих пианистов, скульпторов, олимпийских чемпионов, теннисистов, математиков и ученых-неврологов. Но среди них не было людей, чей талант был бы связан с межличностными отношениями. Впрочем, Блум собирался заняться и ими. Ведь существует бесчисленное количество профессий, в которых умение налаживать отношения играет огромную роль. Учителя, психологи, администраторы, дипломаты и так далее. Но как Блум ни старался, он так и не смог найти ни одного бесспорного способа измерять способность к налаживанию отношений. Иногда мы сомневаемся, можно ли вообще говорить об особой способности налаживать отношения. Когда мы видим, с какой поразительной легкостью некоторые люди устанавливают связь с другими, нам не приходит в голову, что это отдельный талант. Мы решаем, что они просто душки и очаровашки. Когда мы видим людей, замечательно живущих в браке, мы не говорим, что они блестяще умеют выстраивать отношения. Мы говорим, что они прекрасные люди. Или что им повезло встретить друг друга, или что между ними есть какая-то химия. А что это означает? Это означает, что мы, как общество, не понимаем умения налаживать отношения. Хотя от них зависит почти что все. Возможно, поэтому книга Дэниела Гулмана «Эмоциональный интеллект» вызвала такой резонанс. Недавно книга Дэниела Гулмана «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ» вышла на русском языке в издательстве «Манн, Иванов и Фербер». Она фактически заявила: «Социально-эмоциональные умения существуют, и я могу сказать вам, что это такое». Установки добавляют к этому явлению еще одно измерение. Они помогают нам лучше понять, почему люди так редко осваивают столь необходимые им умения и так редко пользуются теми, которыми обладают. Почему люди с такой надеждой бросаются в новые отношения с головой, чтобы снова наступить на те же грабли? Почему любовь так часто превращается в холодную войну или кровавую расправу? И что самое важное, установки помогают нам понять, почему некоторые люди способны выстраивать крепкие и счастливые отношения. Установки в любви. Итак, мы выяснили, что если у вас есть установка на данность, это означает, что вы убеждены в неизменности ваших личных качеств. Но когда речь заходит о взаимоотношениях, в общей картине появляются еще два элемента — ваш партнер и, собственно, сами отношения. Теперь уже можно говорить об установке на данность в отношении трех элементов. Вы можете считать, что ваши качества неизменны, что качества вашего партнера неизменны, а также, что характеристики ваших отношений неизменны, что они изначально хорошие или плохие, и что им было суждено завязаться или не суждено. И теперь все эти три элемента подлежат оценке. Установка на рост скажет, что все они могут меняться и развиваться. Все. И вы, и ваш партнер, и ваши отношения способны расти. Для установки на данность идеал — мгновенная, полная и вечная совместимость. Будто так и было предначертано. Как будто вы действительно две половинки одного целого. И они жили долго и счастливо, и умерли в один день. Многим людям хочется верить, что их отношения особенные и возникли отнюдь не случайно, и в этом нет ничего плохого. Тогда в чем проблема с установкой на данность? Проблемы две. Если над отношениями приходится работать, значит, не судьба. Первая проблема заключается в том, что люди с установкой на данность считают: все хорошее должно происходить автоматически и ждут этого. Они не допускают, что партнерам придется работать вместе и помогать друг другу, чтобы решить возникающие между ними проблемы и обрести необходимые умения. Они думают, что это произойдет как по мановению волшебной палочки, благодаря их любви. Примерно так же, как это произошло со спящей красавицей, которая пробудилась после поцелуя принца, или с Золушкой, чья печальная жизнь преобразилась после появления принца. Однажды друзья Шарлин рассказали ей о Максе, новом музыканте, который недавно появился в их городе. Он приехал играть на виолончели в их симфоническом оркестре. На следующий день Шарлин со товарищи отправилась послушать выступление оркестра, а после концерта зашла за кулисы. Когда она уходила, Макс взял Шарлин за руку и сказал: «Давай в следующий раз побудем вместе подольше». Она была очарована его милыми манерами и необычайными взглядами. Чем дальше, тем больше. Казалось, они отлично понимали друг друга, и вкусы у них совпадали. Им нравились одни и те же блюда, люди, путешествия. Они оба думали: «Почему мы не встретились раньше?» Со временем, однако, Макс становился все более мрачным и замкнутым. На самом деле, он таким и был по жизни, просто поначалу это было незаметно. Пребывая в дурном расположении духа, он предпочитал, чтобы его не трогали. Шарлин же хотела поговорить о том, что его беспокоит, но тем самым лишь еще больше раздражала его. «Просто оставь меня в покое», — требовал он все более и более настойчиво. Однако у Шарлин возникло ощущение, что он пытается отгородиться от нее. К тому же его приступы дурного настроения часто случались в очень неподходящее время. Иногда как раз в те моменты, когда у пары был намечен культпоход или запланирован романтический ужин вдвоем. Тогда или Макс отказывался идти, или Шарлин вынуждена была весь вечер терпеть его угрюмое молчание. Когда она пыталась завести непринужденную беседу, он откровенно досадовал: «Я думал, ты меня понимаешь». Друзья, видя, как они дорожат друг другом, советовали им поработать над этой проблемой. Но они оба думали с какой-то обреченностью, что если бы отношения были такими, какими должны быть, то им не пришлось бы прилагать какие-то особые усилия. Если бы отношения были такими, какими должны быть, то каждый из них легко понимал бы другого и уважал его потребности. Так они постоянно отдалялись друг от друга и в конце концов расстались. У людей с установкой на рост также может быть волнующий период бурной влюбленности, но они не ждут чудес. Они убеждены, что для выстраивания и сохранения хороших и крепких взаимоотношений необходимо прилагать усилия и работать над преодолением неизбежных различий. Люди же с установкой на данность этому не верят. Помните, какие установки на данность представления о способностях? Если они у человека действительно есть, то ему не приходится трудиться. То же самое относится и к взаимоотношениям. Если вы совместимы, все должно получаться само собой. Вы не найдете ни одного специалиста в сфере межличностных отношений, который был бы с этим согласен. Аарон Бек, знаменитый ученый, видный авторитет в области семейно-брачных отношений, считает, что один из постулатов, губительных для взаимоотношений, звучит так: «Если нам приходится столько работать над нашими отношениями, значит, в них есть что-то глубоко неправильное». Или, как говорит Джон Готман, возможно, самый известный сегодня эксперт в области взаимоотношений, «Любой брак зависит от усилий, которые прилагаются, чтобы уравновесить силы, которые держат вас вместе, и те, что тянут вас в разные стороны». Как и в случае с профессиональными достижениями, вера в то, что успех не должен нуждаться в усилиях, лишает людей необходимого для выстраивания крепких и счастливых отношений. Наверное, именно поэтому так много пар со временем остывают друг к другу. Они считают, что если у них любовь, то им никогда не придется для нее что-либо делать. О чтении мыслей партнера. Из-за убеждения, что любовь не требует усилий, возникает ожидание, что пара должна уметь читать мысли друг друга. «Мы две половинки одного целого, мой партнер должен знать, что я думаю, чувствую и хочу, я должен знать, что думает, чувствует и хочет мой партнер». Но это невозможно. Чтение мыслей вместо полноценной коммуникации неизбежно приводит к обратному результату — к непониманию. Вот как Элейн Сэвидж, именитый психолог, специалист по брачно-семейным отношениям, описывает ситуацию Тома и Люси. После 3 месяцев, прожитых вместе, Том сообщил Люси, что в их отношениях чувствуется определенный диссонанс. Люси, прочитав его мысли, решила: «Том хочет сказать, что для него их отношения менее важны, чем для нее», и растерялась. «Может, ей следует разорвать их прежде, чем это сделает он?» Однако после сеанса психотерапии Люси набралась смелости спросить, что именно он имел в виду. Как оказалось, Том использовал этот музыкальный термин, чтобы выразить свое желание поработать над тонкой настройкой их отношений и вывести их на новый уровень. Я сама чуть было не угодила в ту же самую ловушку. Мы с моим будущим супругом встречались уже несколько месяцев, и все казалось, шло как нельзя лучше. А затем вдруг однажды вечером, когда мы сидели рядом, он заявил: «Мне нужно больше свободного пространства». У меня в глазах потемнело, я просто не могла поверить своим ушам. Неужели я в корне ошибалась насчет наших отношений? Наконец я собралась с духом и спросила: «Что ты имеешь в виду?» Он ответил: «Мне нужно, чтобы ты немного подвинулась, и я мог сесть свободнее». Я до сих пор счастлива, что уточнила. О согласии совсем. Казалось бы, довольно странно ожидать от влюбленных способности читать мысли друг друга. Но стоит вспомнить о том, как много людей с установкой на данность считают, будто бы пара должна полностью разделять взгляды друг друга, и уже ничто не кажется удивительным. Если вы на все смотрите одинаково, тогда вам не нужна коммуникация. Можно просто принять как данность, что твой партнер такого же мнения. Рэймонд Ни и его коллеги провели исследование, в котором приглашали пары поделиться взглядами на свои взаимоотношения. Люди с установкой на данность воспринимали как угрозу даже мельчайшие расхождения в их с партнером мнениях и начинали испытывать враждебность к нему. Даже самая малость ставила под сомнение их веру в то, что они полностью разделяют взгляды друг друга. А ведь просто невозможно, чтобы у пары были совершенно одинаковые представления и ожидания. Один может полагать, что супруга должна бросить работу и перейти на его иждивение. Другой может считать, что она должна быть таким же кормильцем семьи, как и он. Один может рассчитывать, что у них будет дом в пригороде, другой может мечтать о богемном любовном гнездышке в центре города. Майкл и Робин только что окончили колледж и собирались пожениться. Майкл был как раз любителем богемных любовных гнездышек. В воображении он рисовал себе, как после свадьбы они будут наслаждаться жизнью в хиповом Гринвич-Виллидже. Богемный район Нью-Йорка в Нижнем Манхэттене, рядом с Бродвеем. С 19 века известен как район художников. В 1960-70-е годы — центр контркультуры. А потому, когда он нашел идеальную, на его взгляд, квартиру, счёл, что Робин должна быть довольна. Однако, увидев потенциальное жилище, Робин пришла в ярость. Она всю жизнь прожила в маленькой убогой квартирке, и тут опять то же самое. В ее представлении женатые люди должны жить в красивых домах с припаркованными перед входом новыми авто. И Майкл, и Робин восприняли позицию партнера как предательство. Дальше было только хуже. Пары нередко ошибочно полагают, что одинаково смотрят на права и обязанности каждого из них. Заполните пробелы. Как супруг я имею право на, а моя супруга обязана. Как жена я имею право на, а мой супруг обязан. Мало что может так разозлить партнеров, как нарушение их прав. И мало что может так взбесить одного из них, как убежденность другого, что он имеет право на нечто такое, что, по мнению первого, ему не положено. Как рассказывает Джон Готман, он интервьюировал только что женившихся мужчин, которые с гордостью заявляли: «Я не буду мыть посуду. Ни за что. Это женская работа». 2 года спустя те же парни вопрошали: «Почему мы с женой больше не занимаемся сексом?» Пара вполне может разделять, а может и не разделять традиционные взгляды на роль мужчины и женщины. Это их дело, как договорятся. Но это не означает, что можно считать, будто то или иное право дано тебе по умолчанию. Когда Джанет, финансовый аналитик, и Фил, агент по недвижимости, познакомились, он только что въехал в новую квартиру и думал, что было бы здорово отметить новоселье и закатить вечеринку для друзей. И когда Джанет сказала: «Давай отметим», он был в восторге. Ведь она сказала: «Отметим, мы». Поскольку Джанет была человеком более опытным и в готовке, и в организации подобных мероприятий, она выполнила большую часть подготовительной работы и, кстати, сделала это с удовольствием. Ей было приятно видеть, как счастлив Фил в предвкушении вечеринки. Проблемы начались после приезда гостей. Фил просто присоединился к ним. Он вел себя как гость, как будто Джанет была обязана продолжать всех обслуживать. Ее возмущению не было предела. По зрелом размышлении ей следовало бы отозвать его в сторонку и обсудить ситуацию. Вместо этого она решила его проучить и тоже начала вести себя как гость. К счастью, присваивание прав и отомщение не стали привычной моделью поведения в их отношениях. Привычной стала коммуникация, и возникающие вопросы они уже обсуждали, они принимали решения единолично. Отношения, по поддержанию которых не прилагается усилий, обречены. Чтобы коммуникация была полноценной, нужно трудиться. Выявление и разрешение несовместимых представлений и убеждений требует усилий. Это не означает, что сказка «прожили долго и счастливо» — ложь, но вернее было бы сказать «трудились долго и счастливо». Проблемы в отношениях — признак изъянов характера. Вторая большая опасность установки на данность коренится в убеждении, что проблемы свидетельствуют о наличии в характере человека глубинных недостатков. Хотя истина такова. Как без отступлений не бывает выдающихся достижений, так не бывает и выдающихся союзов без конфликтов и проблем. Когда люди с установкой на данность рассказывают о своих конфликтах с партнером, они говорят с осуждением. Иногда они осуждают себя, но чаще всего винят свою вторую половинку. А еще они часто осуждают отдельные его качества, изъян характера. Но и это еще не все. Когда люди заявляют, что корень проблемы в личности их партнера, они испытывают к нему гнев и отвращение. И пошло-поехало. Раз проблема возникает из-за неподлежащих изменению качеств, значит, она неразрешима. Как только человек с установкой на данность начинает замечать недостатки своего партнера, он начинает презирать его, и вообще отношения с ним перестают его удовлетворять. Люди же с установкой на рост могут знать недостатки своего партнера и при всем том продолжать считать, что у них прекрасные отношения. И чтобы избежать кризисной ситуации, люди с установкой на данность иногда предпочитают в упор не замечать проблем в партнере или во взаимоотношениях с ним. Все думали, что у Ивоны роман. Время от времени ей звонил какой-то незнакомец. Она часто забирала детей из сада с опозданием. Ее посиделки с девочками стали затягиваться допоздна. Мыслями она постоянно где-то блуждала. Ее супруг Чарли решил, что у нее просто наступил такой период. «Все женщины проходят через подобные этапы», — настаивал он. «Это не означает, что у нее появился кто-то на стороне». Лучший друг Чарли постоянно твердил ему, что нужно со всем этим разобраться. Однако сам Чарли чувствовал, если он поставит вопрос ребром, решит выяснить правду, и она окажется для него неутешительной, то его мир рухнет. Для него, носителя установки на данность, это означало одно из трех: или женщина, которую он любит, плохая, или он плохой, и поэтому она отдалилась от него, или же их отношения плохие и не подлежат исправлению. Во всех трех вариантах развития событий он ничего не смог бы сделать. Ему и в голову не приходило, что налицо проблема, которую можно решить, и что Ивона отчаянно шлет ему сигналы в надежде, что он ее услышит. «Не относись ко мне как к мебели. Мне нужно, чтобы ты уделял мне больше внимания». Если бы у Чарли была установка на рост, не факт, что он обязательно решил бы все разногласия с Ивоной. Но он, по меньшей мере, попробовал бы разобраться с ситуацией. Он бы попытался понять, что не так. Возможно, обратился бы к кому-нибудь за советом, обсудил бы с ним сложившееся положение. Постарался бы принять информированное решение о том, что делать далее. Если есть проблема, которую нужно решить, тогда у него, по крайней мере, появится шанс с ней справиться. Все плохие. Подруги Пенелопы сидели дома и жаловались, что на свете не осталось хороших мужиков. А Пенелопа, стоило ей выйти из дома, сразу их находила. Каждый раз это оказывался классный парень, и она влюблялась по уши. «Он тот, кого я ждала», — говорила она своим подругам, начинала читать журналы для новобрачных и чуть ли не бежала в местную газету давать объявление о свадьбе. И подруги ей верили, потому что новый парень казался человеком вполне достойным. Но затем выяснялось, что и с очередным кандидатом что-то не так. Для одного из них все кончилось, когда он подарил ей на день рождения какую-то безвкусицу. Другой всю еду поливал кетчупом и любил ходить в белых носках. У третьего были дурные манеры, он не соблюдал этикет ведения разговоров по мобильному телефону и слишком много смотрел телевизор. И это только часть списка. Приняв как данность, что людские качества неизменны, Пенелопа решила, что она не сможет мириться с недостатками своих кавалеров. И это при том, что большинство из них не являлись глубокими изъянами или серьезными проблемами, над которыми нельзя было бы поработать, наладив нормальную коммуникацию. Мы с моим супругом были вместе уже почти год, и незадолго до дня моего рождения я ясно дала понять: я человек не меркантильный, но мне хочется получить хороший подарок. Он сказал: «Разве не важно само внимание?» На что я ответила: «Так говорят люди, которым как раз и бывает жалко уделить внимание. Один раз в год у каждого из нас наступает его день. Я люблю тебя и собираюсь посвятить достаточно времени и усилий тому, чтобы выбрать тебе достойный подарок. Мне хотелось бы, чтобы и ты сделал для меня то же самое». И он ни разу не разочаровал меня. Пенелопа же полагала, что где-то есть идеальный человек в готовом виде, остается только его найти. А вот Дэниел Уайл, специалист в области межличностных отношений, считает, что выбор партнера — это на самом деле выбор пакета проблем. Не существует беспроблемных кандидатов. Весь фокус состоит в том, чтобы признать недостатки друг друга и плясать от этого. Изъяны преодолимы. Бренда и Джек были клиентами Уайла. Однажды, вернувшись вечером с работы, Бренда начала долго и подробно рассказывать Джеку какую-то прискучнейшую историю из жизни их офиса. Джеку было безумно неинтересно слушать ее, но из вежливости он старался не показывать виду. Бренда, однако, почувствовала его настрой и надеялась развеселить его. Начала рассказывать следующую бесконечную историю уже о другом проекте. Джек еле сдерживался, чтобы не взорваться. Мысленно они оба рвали и метали. Как говорил Уайл, они оба думали: «Бренда зануда, Джек эгоист, а наши отношения гроша ломаного не стоят». На самом деле они оба руководствовались добрыми намерениями. Бренде хотелось рассказать о том, как она сегодня отличилась на работе, но она не сообщила об этом прямо, боясь, что ее слова прозвучат как хвастовство. А потому начала рассказывать не о себе, а о самом проекте, да еще и в мельчайших деталях. Джек со своей стороны не хотел проявить невежливость и вместо того, чтобы задать Бренде прямой вопрос или выразить непонимание, сдерживал себя и ожидал окончания истории. А ведь Джеку нужно было просто сказать: «Знаешь, дорогая, когда ты все так подробно расписываешь, я теряю нить рассказа и начинаю нервничать. Почему бы тебе не сказать прямо, из-за чего ты так волнуешься, чем этот проект так важен для тебя? Мне и правда было бы интересно это услышать». На самом деле это была проблема коммуникации, а не личности или характера партнеров. Но людям с установкой на данность долго думать о том, кто виноват, не нужно. У них уже есть готовый ответ. К слову сказать, я очень люблю такие истории. Когда я была еще ребенком, в журнале Reader's Digest имелась рубрика «Можно ли спасти этот брак?». И в каждом номере они печатали какую-нибудь историю. Обычно ответ был «да». Я ими зачитывалась. Мне было невероятно интересно узнавать, как брак может разладиться, и еще интереснее, как его можно наладить вновь. История Теда и Карен, рассказанная Аароном Беком, это история двух людей с установкой на данность, которые прошли в глазах друг друга весь путь от воплощения и совершенства до образчика худших качеств. Когда Карен и Тед встретились, это был тот вариант союза, о котором говорят: противоположности притягиваются. Карен излучала спонтанность и легкость, и Тед, серьезный парень, который как будто нес на своих плечах весь груз мироздания, почувствовал, что в присутствии беззаботной Карен его жизнь преображается. Все, что она говорит и делает, наполнено очарованием, восторгался Тед. Самой же Карен в жизни всегда не хватало присутствия солидного человека в лице Теда, эдакой фигуры отца. Он был как раз тем стабильным, надежным парнем, который мог дать ей чувство уверенности в завтрашнем дне. Но всего через несколько лет Тед уже считал Карен безответственной, легкомысленной попрыгуньей. Она никогда ни к чему не относится серьезно. Я не могу положиться на нее. А Карен воспринимала Теда как мрачного, грозного тирана, придирающегося к каждому ее слову и поступку. В конце концов, этот брак все же был спасен, но только потому, что пара научилась реагировать друг на друга не гневными репликами и навешиванием ярлыков, а проявлениями заботы. Однажды, когда у Карен в офисе был аврал, Тед, вернувшись с работы домой, застал квартиру в полном хаосе. Он разозлился и хотел было отругать супругу, но затем, вспомнив, чему учил его Бек, сказал себе: «Каким был бы зрелый поступок в такой ситуации?» И, отвечая на собственный вопрос, начал наводить порядок. Он не стал осуждать Карен, а постарался помочь ей. Можно ли спасти этот брак? Во время своих консультаций Аарон Бек советует парам никогда не допускать следующие характерные для установки на данность мысли. «Мой партнер не способен измениться. Наши отношения ничем не исправить». Эти предположения, как он говорит, почти всегда ошибочны. Но иногда бывает сложно последовать этому совету. Так произошло с Биллом и Хиллари Клинтон. Будучи президентом, Клинтон солгал всей нации и своей супруге относительно связи с Моникой Левински. И Хиллари защитила его. «У моего супруга, возможно, есть недостатки, но он никогда не лгал мне». Однако правда вышла наружу, как обычно и случается, особенно когда ей помогает следователь по особо важным делам. Теперь Хиллари, разгневанная таким предательством, должна была решить, следует ли объявить Билла безнадежно испорченным и незаслуживающим доверия человеком или же человеком, которому явно нужна помощь. Сейчас наступил подходящий момент, чтобы сделать одну важную оговорку. Не следует путать веру в то, что партнер способен меняться, с уверенностью, что партнер действительно изменится. Для этого он должен сам захотеть этих перемен, решиться на них и предпринять конкретные шаги к их осуществлению. Билл Клинтон обратился в психологическую консультацию и на протяжении целого года один день в неделю проводил там. Благодаря помощи специалистов Билл понял, что он, как ребенок родителей алкоголиков, привык вести двойную жизнь. С одной стороны, он с раннего возраста начал брать на себя повышенную ответственность. Так, например, еще мальчиком он строго-настрого запретил своему отчиму бить мать. С другой стороны, в прочих житейских ситуациях он не чувствовал за собой ответственности и привык к тому, что в любом случае, что бы ни происходило, можно вести себя, как ни в чем не бывало. Вот почему он смог появиться на телевидении и искренне поклясться в том, что у него нет связи с Левински. Он витал в пространстве, где он ни за что не отвечает и ничто не имеет значения. Люди уговаривали Хиллари простить его. Однажды вечером Стиви Уандер позвонил в Белый дом и спросил, можно ли ему заглянуть на огонек. Он написал для Хиллари песню о силе прощения и в этот вечер исполнил ее. Однако Хиллари не смогла простить человека, в котором увидела лгуна и изменника. Она смогла простить только человека, который, как она понимала, искренне борется со своими проблемами и пытается вырасти. Партнер как враг. Для человека с установкой на данность его партнер сейчас может быть светом в окошке, а в следующий момент уже его злющим врагом. Что заставляет людей видеть в лице любимого врага? Когда вы терпите неудачу в делах, не всегда бывает легко обвинить в провале другого. Но когда что-то начинает хромать во взаимоотношениях с любимым человеком, вину можно запросто свалить на него. Перед обладателем установки на данность выбор вообще небольшой. Можно обвинить во всем свои собственные неизменные качества. Или второй вариант — свалить всю вину на партнера. Вы понимаете, насколько велико искушение объявить виноватым того парня. Я сама до сих пор борюсь с наследием установки на данность, непреодолимым желанием защитить себя, когда в отношениях с тем или иным человеком происходит что-нибудь неладное, и свалить ответственность на кого-то другого. Вина не моя. Чтобы справиться с этой дурной привычкой, мы с мужем придумали третью сторону — воображаемого человека по имени Морис. И когда я начинаю разговоры о том, кто виноват, мы вызываем бедного Морриса и вешаем всех собак на него. Помните, мы говорили о том, как тяжело людям с установкой на данность прощать. Отчасти это происходит потому, что они чувствуют себя навсегда заклеймёнными неудачным исходом своих отношений. Вторая причина заключается в том, что если они простят партнера и решат, что он достойный человек, тогда им придется взять большую часть вины на себя. Если мой партнер хороший, тогда должно быть плохой человек я. Должно быть, это я виноват. То же самое может происходить и с родителями. Если у вас сложные отношения с ними, то чья это вина? Если ваши родители недостаточно вас любят, то это потому, что они плохие родители или потому, что вы не заслуживаете любви? Эти ужасные вопросы буквально преследуют нас, когда мы подчиняемся установке на данность. Существует ли выход? Я сама мучилась этой дилеммой. Моя мать не любила меня. Большую часть жизни я справлялась с этим чувством, обвиняя и осуждая ее. Но в какой-то момент такая моя самозащита перестала удовлетворять меня. Я мечтала почувствовать материнскую любовь, но одновременно мне была невыносима мысль, что я могу уподобиться детям, которые выпрашивают одобрение у своих весьма сдержанных родителей. И вдруг до меня дошло. Я могу сделать шаг со своей стороны. Я могу быть любящей дочерью, какой мне и хотелось быть. В определенном смысле не так уж и важно, как моя мать себя ведет. Я во всех случаях продвинусь вперед, выйду из состояния, в котором так долго пребывала. Чем все кончилось? Избавившись от обиды и сделав шаг к выстраиванию отношений, я испытала потрясающее чувство освобождения. Все остальное к делу не относится, так как я и не добивалась взаимности. Но произошло нечто весьма неожиданное. 3 года спустя моя мать поделилась со мной. Если бы кто-нибудь сказал мне, что я не люблю своих детей, я бы обиделась. Но теперь я понимаю, что это было правдой. То ли потому, что мои родители не любили нас, или потому, что я была слишком занята собой, или потому, что не знала, что такое любовь, не могу сказать. Но теперь я знаю, что это такое. С этого момента и до ее смерти, 20 лет спустя, мы с мамой становились все ближе и ближе. И она, и я — люди энергичные, но в присутствии друг друга мы становились еще оживленнее. Однажды, несколько лет назад, после того, как у нее случился инсульт, доктора предупредили меня, что у нее задет речевой центр, и она, возможно, никогда больше не сможет говорить. Когда я зашла к ней в комнату, она посмотрела на меня и сказала: «Кэрол, у тебя отличный костюм». Что позволило мне сделать первый шаг? Избрать путь развития и рискнуть быть отвергнутой. Пока я придерживалась установки на данность, мое негодование и обида были нужны мне. Они позволяли мне чувствовать свою правоту, силу и полноценность. Установка на рост позволила мне отказаться от обвинений и двигаться далее, и в итоге вернула мне маму. Я помню, как в детстве, когда мы совершали какую-нибудь мелкую пакость или проявляли неуклюжесть, например, роняли мороженое на коленки, то поворачивались к приятелю и говорили: «Смотри, что я из-за тебя сделал». Обвинение как бы позволяет нам выглядеть не так глупо, но коленки-то все равно в мороженом. Да еще и друг встает в позу и начинает защищаться. В межличностных отношениях установка на рост позволяет подняться над обвинениями, понять проблему и попробовать решить ее вместе. Конкуренция. Кто из нас круче? Следуя установке на данность, вынуждающей нас постоянно самоутверждаться, легко оказаться втянутым в конкуренцию со своим партнером. Кто из нас умнее, талантливее, симпатичнее? Молодой человек, с которым встречалась Сьюзен, постоянно переживал, что она всегда будет центром внимания, а он — ее неприметным спутником. И это при том, что сам Мартин был парень хоть куда. Его карьера складывалась вполне успешно, он пользовался уважением коллег, к тому же был довольно красив и умел нравиться. Поэтому Сьюзен поначалу не придавала значения его беспокойству. Так продолжалось до тех пор, пока им не довелось вместе принять участие в какой-то конференции. Случилось так, что на мероприятие они приехали поодиночке. Пока Сьюзан регистрировалась в гостинице, она мило поболтала со служащими на ресепшн, и вечером, когда проходила через вестибюль, уже с Мартином, все сотрудники отеля радостно приветствовали ее. Мартин насупился. Затем они поймали такси и отправились ужинать. К концу поездки водитель уже не знал, как еще выразить свой восторг ею. «Вы уж, сэр, держитесь за нее. Она девушка, что надо». Мартин поморщился. Весь уикенд прошел в том же духе. Когда они вернулись домой после конференции, их отношения были накалены до предела. Мартин не вступал в активное соперничество. Он не пытался перещеголять Сьюзен, только страдал из-за того, что она пользуется большей популярностью. Но бывает так, что партнеры принимают вызов и бросаются в бой. Синтия — талантливый ученый. За что бы она ни взялась, она достигает таких вершин, что затмевает успехи всех своих партнеров. Все бы ничего, если бы она не вторгалась на их территорию. Она вышла замуж за актера и начала писать пьесы и играть в них, причем блестяще. По ее словам, она просто пыталась быть частью его жизни и разделять его интересы, но ее попутное хобби затмило его карьеру. Он почувствовал, что ему нужно вырваться из этих отношений, чтобы снова обрести себя. Затем Синтия вышла замуж за музыканта, который был еще и прекрасным поваром. Но не успела наглянуться, как она подружилась с клавишами и начала изобретать потрясающие блюда. И снова униженный супруг в конце концов сбежал. Синтия не оставляла своим партнерам пространства для их собственной индивидуальности. Ей было необходимо сравняться с ними или превзойти их в любом умении, которым они обладали. Существует много хороших способов поддержать своего партнера или продемонстрировать свой интерес к тому, чем он занимается. Метод Синтии к ним не относится. Взаимоотношения и личностное развитие. Когда люди вступают в связь, встречают человека отличного от себя, они еще не знают, как жить с этими различиями. В хороших взаимоотношениях обе стороны начинают учиться сосуществовать и постепенно совершенствуют свои умения. В процессе такого научения оба развиваются как личности, а их связь становится глубже. Но чтобы все происходило именно так, людям необходимо чувствовать, что они по одну сторону баррикад. Лауре повезло. Она была довольно эгоцентричной и никогда не признавала свою вину. Она позволяла себе кричать и дуться. Но Джеймс никогда не воспринимал это как личное оскорбление и всегда чувствовал, что она готова прийти ему на помощь, если это необходимо. А потому, когда она случалось, набрасывалась на него с обвинениями, он успокаивал ее и убеждал просто выговориться и спокойно все обсудить. И со временем она научилась пропускать стадию криков и дутья. По мере того, как доверие между ними крепло, они оба стали с искренним интересом относиться к развитию каждого. Джеймс в это время создавал свою компанию, и Лаура часами обсуждала с ним планы и проблемы, с которыми он сталкивался. Сама она всегда мечтала о том, чтобы писать книги для детей. И Джеймс заставил ее сесть и перенести свои мысли на бумагу, набросать первый черновой вариант. А еще убедил ее обратиться к их общему знакомому, художнику-иллюстратору. Итак, в контексте этих взаимоотношений каждый из партнеров помогал другому делать то, о чем тот мечтал, и становиться тем человеком, каким он хотел быть. Не так давно мы с подругой разговаривали о взглядах некоторых людей на воспитание детей. Она считала, что родители мало на что могут повлиять. Аргументируя свое мнение, она сравнивала отношения родителей и детей с отношениями супругов. Это как в браке. Каждый из партнеров вступает в него, уже полностью сформировавшись, и ты не можешь рассчитывать на то, что тебе удастся как-то повлиять на своего партнера. «Почему же?» — ответила я. «Для меня весь смысл брака как раз и состоит в том, чтобы способствовать развитию партнера и с его помощью развиваться самому». Говоря это, я не имела в виду связь типа той, что описано в «Моей прекрасной леди», когда один партнер пытается кардинально переделать другого, после чего тому начинает казаться, что сам по себе он недостаточно хорош. «Моя прекрасная леди» — мюзикл и фильм по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион» о профессоре, который поспорил, что научит простую цветочницу манерам высшего общества, и, подобно античному скульптору Пигмалиону, влюбившемуся в свое творение, потерял от нее голову. Я имею в виду, что нужно, не выходя за рамки ваших с партнером отношений, помогать ему в том, чтобы он достиг своих собственных целей и реализовал свой собственный потенциал. Это и есть установка на рост в действии. Дружба. Дружба, как и партнерство, это отношения, в которых у людей появляется возможность помогать друг другу развиваться и самоутверждаться. И то, и другое важно. Своими советами и поддержкой друзья помогают один другому набраться мудрости и храбрости для принятия решений, способствующих развитию каждого, а также удостовериться в своих качествах и в своей состоятельности. Несмотря на всю опасность похвалы, бывают времена, когда нам необходимо получить подтверждение наших достоинств. Скажи мне, что я неплохой человек, несмотря на то, что я порвала со своим парнем, или скажи мне, что я не дурак, хотя и завалил экзамен. На самом деле подобные ситуации дают нам шанс оказать поддержку и донести послание, подталкивающее к росту. На протяжении 3 лет ты вкладывала в эти отношения всю себя, а когда появились проблемы, он и пальцем не пошевельнул, чтобы исправить положение. Я думаю, ты права, нужно идти дальше. Или что случилось на этом экзамене? Ты разобрался в материале? Ты хорошо подготовился? Может, тебе нужен репетитор? Давай обсудим это. Но, как и во всех других типах взаимоотношений, потребность людей в самоутверждении может нарушить баланс и увести развитие отношений в неправильном направлении. Шерри Леви провела интересное исследование, и хотя дружба не являлась его объектом, полученные результаты имеют к ней непосредственное отношение. Леви измеряла самооценку мальчиков-подростков и затем спрашивала их, до какой степени они разделяют негативные стереотипы о девушках. Например, насколько они верят в то, что девушкам математика дается хуже, чем парням, или что девушки менее способны мыслить рационально, чем парни. А после этого она снова измеряла их самооценку. У подростков с установкой на данность после обсуждения гендерных стереотипов был отмечен резкий рост самооценки. Мысль о том, что девушки глупее и ветренее их, помогала им почувствовать себя более значимыми. Мальчики с установкой на рост были менее склонны разделять эти стереотипы, но даже когда они соглашались с ними, это не приводило к скачку их самооценки. Подобный образ мыслей может иметь место и в дружбе. Что-то вроде «чем ты хуже, тем лучше я себя чувствую». Однажды, разговаривая с очень дорогой моему сердцу и очень мудрой подругой, я выразила удивление, почему она закрывает глаза на поведение некоторых своих приятелей. На самом деле я не могла понять, почему она вообще дружит с этими людьми. Одна из ее приятельниц частенько вела себя безответственно. Другая приятельница беззастенчиво флиртовала с ее мужем. На это моя подруга ответила, что у каждого человека есть свои достоинства и недостатки, и если начать искать идеальных людей, то твой круг общения сузится до нельзя. Но существует тип людей, с которыми она не смогла бы ужиться. Ей было бы сложно поддерживать дружеские связи с теми, кто вынуждает ее чувствовать себя неловко. У всех нас есть такие знакомые. Они могут быть умными, очаровательными, забавными, но, пообщавшись с ними, начинаешь чувствовать себя униженным и не можешь понять, сам ты, что ли, подставляешься. Но нет, чаще это они пытаются самоутвердиться, доказывая свое превосходство и вашу неполноценность. Они делают это по-разному. Могут активно подавлять, а могут просто проявлять небрежность в отношении вас. И в том, и в другом случае вы оказываетесь инструментом и жертвой их попыток утвердиться в собственной значимости. Однажды я присутствовала на празднике в честь 50-летия подруги, на котором ее сестра выступила с речью как бы в честь юбилярши. Она говорила о ненасытных сексуальных аппетитах своей сестры и о том, как ей повезло найти себе мужа моложе себя, который смог их удовлетворить. Затем в таком же веселом тоне она прошлась по внешности, умственным способностям и материнским качествам моей подруги. После этой встречи я вспомнила поговорку «С такими друзьями и враги не нужны». Но понять, что друзья не желают вам добра, не так уж легко. Однажды мне приснился невероятно яркий сон. Некто, кого я хорошо знала, пришел ко мне в дом, обошел его и отнял у меня все ценное имущество. Во сне я видела, как он забирает вещь за вещью, но не могла разглядеть, кто это. В какой-то момент я попросила незваного гостя: «Оставьте то-то и то-то, эти предметы мне очень дороги». Но человек продолжал забирать все ценности. Наутро я осознала, кто это был и что значил этот сон. На протяжении последнего года один мой друг постоянно звонил мне и просил помочь ему по работе. И я каждый раз соглашалась. Он оказался в очень нелегкой ситуации, и я поначалу была счастлива применить свои умения ему во благо. Но его просьбам не было конца. Он явно пользовался мной. А затем, в довершение ко всему, он начал мне грубить. «Ты не думаешь, что ты сама могла бы выполнить эту работу так хорошо? Ты можешь помогать мне наводить лоск, но сама никогда бы не смогла проявить такую креативность». Ему нужно было умолить мои заслуги, мое достоинство, чтобы не чувствовать себя подавленным. Мой сон подсказал мне, что пора подвести черту под нашими отношениями. Боюсь, что когда у меня была установка на данность, я сама грешила этим. Но не то чтобы я намеренно унижала людей, но когда тебе необходимо получить подтверждение своих достоинств, ты используешь для этого других. Однажды, еще учась в магистратуре, я отправилась на поезде в Нью-Йорк. Моим попутчиком оказался очень милый бизнесмен, и все полтора часа мы славно болтали о том о сём. Так думала я. Однако в конце путешествия он раскланялся со словами: «Спасибо, что рассказали мне о себе». Его фраза потрясла меня. Он и вправду был идеальным кандидатом на роль инструмента для самоутверждения. Красивый, умный, успешный. Именно в таком качестве я его и использовала. Я не проявила интереса к его личности. Он мне нужен был лишь как зеркало моего совершенства. К счастью для меня, это зеркало отразило иную картину и послало мне гораздо более ценный урок. Известная мудрость гласит: «Друг познается в беде». Конечно, такое мнение не лишено оснований. Кто еще будет оставаться рядом день за днем, даже когда у тебя все плохо? Однако иногда возникает еще более сложный вопрос: кому можно обратиться, если в жизни произошло что-то хорошее? Когда ты нашел замечательного партнера, когда получил потрясающее предложение о работе или тебя повысили по службе, когда ребенок добился успеха, кто будет рад услышать это? Твои похвалы и несчастья не угрожают самооценке других людей. Для человеческого эго нетрудно проявить сочувствие, если кто-то оказался в беде. А вот твои успехи и достижения представляют собой проблему для людей, чья самооценка строится на чувстве собственного превосходства. Застенчивость. В определенном смысле застенчивость — обратная сторона явления, о котором мы говорим. Я изучала людей, использующих окружающих как инструмент для поддержания собственного самочувствия. Застенчивые же люди боятся, что к ним будут относиться недостаточно хорошо, что на них будут смотреть оценивающе или что их поставят в неловкое положение в той или иной социальной ситуации. Социальная ситуация. Психология, система отношений и различных уровней взаимодействия индивида с социальной средой, обычно рассматриваемая в двух измерениях — субъективном, создаваемом самим индивидом в процессе взаимодействия с другими людьми, условно говоря, как сценарий, и объективном, существующем независимо от участников процесса взаимодействия. Застенчивость может препятствовать установлению дружеских связей и развитию отношений. Оказавшись в обществе новых для себя людей, застенчивые мужчины и женщины, по их собственным словам, начинают испытывать беспокойство. У них учащается сердцебиение, они краснеют, боятся встретиться взглядом с собеседником и нередко пытаются найти повод как можно скорее исчезнуть. Хотя застенчивые люди могут быть замечательными, интереснейшими собеседниками, им бывает трудно раскрыться перед новыми знакомыми, и они это знают. Что могут рассказать нам о застенчивости установки? Чтобы ответить на этот вопрос, Дженнифер Биэр провела исследование с участием нескольких сотен людей. Она измеряла их установку, оценивала степень их застенчивости, а затем попарно их знакомила. Весь процесс снимался на камеру, и позже опытные эксперты изучали отснятый материал и оценивали взаимодействие участников эксперимента. Бер выяснила, что люди с установкой на данность более склонны к проявлению застенчивости. Это вполне логично. Установка на данность заставляет вас переживать по поводу того, как вас оценят, и это не может не смущать и беспокоить вас. Но вместе с тем, застенчивых людей было довольно много и среди тех, кто разделял установку на рост. И когда Биэр начала изучать результаты внимательнее, она обнаружила еще более интересные факты. Застенчивость негативно сказывалась на социальном взаимодействии людей с установкой на данность, но не имела такого эффекта в социальных связях людей с установкой на рост. Оценки экспертов подтвердили, хотя обладатели обеих установок первые 5 минут знакомства сильно нервничали, впоследствии люди с установкой на рост демонстрировали более развитые социальные умения, производили лучшее впечатление на собеседников и налаживали с ними более приятное общение. На практике они начинали вести себя так же, как люди, не страдающие застенчивостью. На это имелись свои причины. Во-первых, застенчивые люди с установкой на рост смотрели на социальные ситуации как на вызов. Даже смущаясь, они активно приветствовали возможность познакомиться с новым человеком. А застенчивые люди с установкой на данность, наоборот, стремились избежать встречи с кем-то, кто мог обладать более развитыми навыками общения, чем они сами. Они больше переживали, что могут допустить какую-нибудь ошибку. Благодаря такому отношению к ситуации, застенчивые люди с установкой на рост чувствовали себя в процессе взаимодействия все менее и менее скованно, а застенчивые люди с установкой на данность продолжали нервничать и вести себя неуклюже, например, избегать взгляда собеседника или вообще помалкивать. Вы можете себе представить, как эти столь разные модели поведения скажутся на формировании дружеских связей. Застенчивые люди с установкой на рост контролируют свою застенчивость. Они выходят в свет, знакомятся с новыми людьми, и когда нервозность проходит, их взаимоотношения начинают развиваться нормально. Застенчивость не подчиняет себе их жизнь. А вот люди с установкой на данность, наоборот, сами попадают под гнет застенчивости. Она заставляет их избегать социальных контактов с новыми людьми, а когда такие контакты уже происходят, не могут вырваться из-под ее власти и избавиться от своих страхов. Вот как психотерапевт, профессор психиатрии Скотт Ветцлер рисует портрет своего клиента Джорджа, человека с установкой на данность. Джордж был невероятно застенчивым, особенно с женщинами. Он так страстно желал производить впечатление человека невозмутимого, остроумного и уверенного в себе, и так беспокоился, что может показаться неумелым и нелепым, что просто терял дар речи и вел себя с людьми крайне холодно и сдержанно. Когда его симпатичная коллега Джин начала с ним флиртовать, он был так взволнован, что начал ее избегать. Однажды в кафе неподалеку от офиса Джин подошла к Джорджу и игриво предложила, чтобы он попросил ее присоединиться к нему. Он не смог придумать достаточно остроумного ответа, чтобы произвести на нее впечатление, и просто сказал: «Мне все равно, можешь сесть где хочешь». «Джордж, что же ты творишь?» А ведь он просто пытался защитить себя от риска быть отвергнутым и старался не проявить лишней заинтересованности. Вот и постарался. В определенном смысле ему действительно удалось произвести впечатление, показаться человеком, не заинтересованным в общении. И общение скоро закончилось. Джин поспешила удалиться. Джордж вел себя так же, как участники эксперимента Дженнифер Биер, которые очень боялись оказаться объектом оценки со стороны других людей и старались избегать контактов с ними. Со временем Ветцлер смог помочь Джорджу преодолеть страх быть оцениваемым. Джордж понял, что Джин не собиралась его осуждать или унижать. Она просто хотела узнать его поближе. Теперь он был сфокусирован не на том, какое впечатление он произведет, а на развитии отношений. Он уже был в состоянии поддержать с Джин контакт. Несмотря на смущение, он подошел к ней, извинился за проявленную грубость и предложил пообедать вместе. Предложение было принято. Более того, Оказалось, что Джин отнюдь не так строга, как он опасался. Агрессоры и жертвы. Еще раз о мести. Мы снова возвращаемся к теме отвержения. Оно имеет место не только в любви. В школах, например, подобное происходит ежедневно. Некоторые дети становятся изгоями еще в младших классах. Над ними насмехаются, издеваются и бьют не за какие-то проступки. Они могут подвергнуться буллингу из-за своей робости или из-за того, как они посмотрели, откуда они пришли, или насколько они умны. Иногда жертвы оказываются недостаточно умными, а иногда чересчур умными. Такие повседневные происшествия могут превратить жизнь в кошмар и обернуться годами депрессии или клокочущей внутри ярости. В довершение ко всему, школы часто не предпринимают никаких мер для борьбы с этим явлением. Возможно, потому что все обычно происходит вдали от учительских глаз или потому что беспредел вершится любимчиками школьного руководства, например, членами школьной спортивной команды. И тогда именно жертв, а не агрессоров... В оригинале использован термин «булли», которым означают субъекта буллинга, зачинщика травли. По-английски «булли» — хулиган, задира, грубиян. В русском языке термин используется исключительно в научной литературе наряду с термином «агрессор». В популярной литературе его иногда переводят как «хулиган», что представляется не совсем корректным. Могут объявить проблемными детьми или детьми с адаптационными нарушениями. До недавнего времени наше общество уделяло данной проблеме очень мало внимания, пока в школах не началась стрельба. В печально знаменитой школе «Колумбайн» оба мальчика на протяжении многих лет подвергались безжалостным издевательствам. В апреле 1999 года двое учеников старших классов устроили стрельбу в местной средней школе, ранив 37 человек, 13 из них смертельно, после чего покончили жизнь самоубийством, застрелившись. События нашли отражение в выдающемся документальном фильме Майкла Мура «Боулинг для Колумбины» 2002 год, получившим серию премий, в том числе Каннского фестиваля, «Оскар», «Сезар» и другие. Друг одной из жертв буллинга рассказал, что они все пережили в стенах родной школы. Ребята-спортсмены заталкивали школьников в шкафчики в коридорах и начинали по-всякому унижать и обзывать их под дружный хохот собравшихся вокруг. В столовой те же крепкие парни опрокидывали подносы своих жертв на пол, ставили им подножки или забрасывали кусками пищи. Или же, пока жертвы издевательств ели, били их сзади так, что они бы стукнулись головой об стол. А в раздевалках перед уроками физкультуры, куда учителя не заходят, агрессоры просто избивали соучеников. Кто они? Агрессоры. На практике буллинг — это форма вынесения приговора, определяющего, кто тут главный, кто имеет больше вес. Сильные дети выносят приговор слабым. Они решают, что те — менее ценные человеческие существа и начинают ежедневно тыкать их носом в этот факт. Именно так и появляются агрессоры. Как и у мальчиков из исследования Шерри Леви, после подобных действий их самооценка резко возрастает. Не то чтобы она изначально была низкой, но осуждая и унижая других, они повышают ее еще больше. Вместе с тем агрессоры обретают и определенный социальный статус. Окружающие могут начинать уважать их и оценивать как крутых, сильных и прикольных. Или их начнут бояться. В любом случае, они повышают свою репутацию. Агрессоры во многом подвластны установке на данность. Для них люди делятся на тех, кто выше, и тех, кто ниже. А кто есть кто, решают они. Эрик Харрис, один из колумбайнских стрелков, был идеальной мишенью для издевательств. Он был невысоким ботаном-компьютерщиком с деформированной грудной клеткой, к тому же не местным, не из Колорадо. Приговор обжалованию не подлежал. Жертвы и месть. Установка на данность может сыграть свою роль и в том, как жертвы реагируют на буллинг. Когда люди чувствуют себя отверженными, оскорбленными, у них возникает желание ответить обидой на обиду. Их жестоко унизили, и они хотят, в свою очередь, унизить своих врагов. Во время исследований мы наблюдали, как абсолютно нормальные люди и взрослые дети, будучи отвергнутыми, в ответ начинают рисовать в своем воображении жестокие сцены отмщения. Услышав об актах насилия в школах, мы обычно думаем, что на такое способны только плохие дети из плохих семей. На самом деле, нам бы впору испугаться того, как быстро и легко обычные, среднестатистические дети с установкой на данность начинают предаваться мыслям о жестокой мести. Однажды мы дали восьмиклассникам одной из наших любимых школ почитать сценарий о буллинге. Мы попросили их представить, что все это происходит с ними. Начался новый учебный год, и вроде все идет нормально. Но внезапно несколько пользующихся авторитетом учеников начинают дразнить вас и обзывать. Поначалу вы не обращаете на это внимания, всякое бывает, но травля продолжается. Каждый день они ходят за вами по пятам, подкалывают, издеваются над тем, как вы одеты, как вы выглядите, говорят, что вы лузер. И все это во всеуслышание, каждый день. Затем мы попросили учеников описать, что бы они в такой ситуации подумали и сделали или захотели сделать. Ученики с установкой на данность, во-первых, восприняли описываемые события как личную проблему. Они говорили: «Я бы подумал, что я ничтожество и никому не нравлюсь», или «Я подумаю, что я дурак, белая ворона и неудачник». Во-вторых, они в большей степени выражали желание жестоко отомстить, говоря, что взорвутся от ярости и набросятся на обидчиков с кулаками. Они выражали активное согласие с заявлением: «Моей главной целью станет отмщение». Ведь к ним отнеслись осуждающе, и они хотели ответить тем же. Именно так и поступили Эрик Харрис и Дилан Клиблд, стрелки из школы Колумбайн. Они вынесли свой приговор. На протяжении нескольких долгих страшных часов они решали, кто будет жить, а кто умрет. Ученики с установкой на рост были менее склонны рассматривать буллинг как реакцию на их личные качества. Они скорее рассматривали буллинг как проявление психологических проблем самих агрессоров, как доступный им способ повысить свой статус или самооценку. Я бы решил, что они меня донимают, потому что у них, наверное, есть какие-то проблемы дома или в школе с одноклассниками. Им бы надо делом каким-то заняться, а не получать удовольствие от того, что они портят жизнь другим людям. Поэтому такие школьники нередко начинали строить планы перевоспитания агрессоров. Я бы попробовал просто поговорить с ними, спросил бы их, почему они себя так ведут, зачем они все это делают со мной, или встретился бы с человеком с глазу на глаз и обсудил бы проблему, попробовал бы помочь ему понять, что это не смешно. Сомнительно, что им удастся лично перевоспитать отъявленных агрессоров и заставить их одуматься. Но во всех случаях подобные действия — более конструктивный шаг, нежели ответное насилие. Брукс Браун, одноклассник Эрика Харриса и Дилана Клиблда, подвергался буллингу с третьего класса. Он натерпелся всякого, но, тем не менее, не стремился отомстить. Он отвергал установку на данность и право людей судить других и отказывался принять такие суждения, как «Я футболист, а значит, я лучше тебя», или «Я баскетболист, и такие жалкие ботаны, как ты, ниже моего уровня». Более того, он активно придерживался установки на рост. По его собственным словам, люди способны меняться. Возможно, мог бы измениться и Эрик Харрис, более депрессивный и враждебно настроенный лидер стрелков. За несколько лет до этого у Брауна состоялась очень серьезная стычка с Харрисом. Но когда они перешли в последний класс, Браун предложил ему объявить перемирие. «Я сказал ему, что сильно изменился за годы, что прошли с того момента, и что, надеюсь, он тоже». Далее Брукс сказал, что если бы впоследствии выяснил, что Эрик на самом деле не изменился, то он, Брукс, всегда мог и передумать. Однако, если он все же вырос, то почему бы не дать ему шанс доказать это? Брукс так и не сдался. Он все еще хочет помогать людям меняться. Он мечтает привлечь внимание мира к проблеме буллинга. А еще он хочет обратиться к жертвам буллинга и убедить их отказаться от своих фантазий о жестокой мести. Он участвовал в съемках фильма Майкла Мура «Боулинг для Колумбины» и создал прекрасный сайт, на котором жертвы буллинга могут общаться друг с другом и осознать, что убийство — не выход. Настоящий ответ агрессорам — это использовать свои мозги, чтобы сделать жизнь лучше. Брукс, как и я, не считает, что стрелявшие мальчики были какими-то особыми людьми, не похожими на всех вокруг. Как он сам говорит, его друг Дилан Клиблд раньше был совсем обычным ребенком из хорошей семьи с любящими и заботливыми родителями. На самом деле, предупреждает он, мы можем и впредь сидеть, сложа руки, и объявлять стрелков больными монстрами, совершенно не похожими на нас. А можем осознать, что вокруг полно Эриков и Диланов, которых медленно, но верно толкают на тот же путь. Даже когда у жертвы поначалу нет установки на данность, она может появиться, если буллинг будет продолжаться достаточно долго. Особенно если все вокруг бездействуют или, более того, подключаются к травле. Как говорят жертвы, когда их дразнят, унижают, и никто не встает на их защиту, они начинают верить, что заслуживают такого отношения. Они осуждают себя и думают, что они действительно хуже других. Агрессоры выносят приговор. Жертвы принимают его. Иногда это остается глубокой раной и может привести к депрессии и самоубийству. А иногда вырывается наружу в виде насилия. Что делать? Как правило, сами дети не могут остановить агрессоров, особенно тогда, когда те привлекают на свою сторону группы поддержки. Но школы могут, изменив школьную установку. Школьная культура часто насаждает установку на данность или, по меньшей мере, относится к ней терпимо. Почему-то считается вполне приемлемым то, что некоторые дети чувствуют себя выше других и вправе придираться к ним. И что некоторые дети — белые вороны, и ничего нельзя сделать, чтобы помочь им. Однако некоторые школы добились существенного снижения уровня буллинга, борясь с терпимостью к этому уродливому явлению и создавая атмосферу сотрудничества и самосовершенствования. Стэн Дэвис, школьный консультант и психотерапевт, разработал антибуллинговую программу, которая действительно работает. Она построена на результатах исследований норвежского психолога Дана Альвеуса. Программа Дэвиса способствует тому, чтобы агрессоры изменили свое поведение. Жертвы обрели поддержку, а окружающие почувствовали потребность прийти жертвам на помощь. За несколько лет случаи физического буллинга в его школе сократились на 93%, а вербального — на 53%. Третьеклассница Дарла была упитанной девочкой, неумехой и плаксой. Она была такой привлекательной мишенью, что половина учеников класса ежедневно издевались над ней, поколачивали и по-всякому обзывали, стараясь перещеголять друг друга в изобретательности и добиться всеобщего одобрения. Через некоторое время, благодаря программе Дэвиса, буллинг прекратился. Дарла смогла развить свои навыки общения и даже завела друзей. А затем она перешла в среднюю школу и через год пришла, чтобы рассказать, как у нее идут дела. Как оказалось, одноклассники из начальной школы продолжали поддерживать ее. Они помогли ей подружиться с новыми детьми и защищали от тех, кто хотел поиздеваться над ней. Дэвису удалось изменить и самих агрессоров. Некоторые из одноклассников, спешивших помочь Дарле в средней школе, были теми самыми детьми, которые раньше травили ее. А делает Дэвис вот что. Во-первых, вводя строгую дисциплину, он не осуждает агрессоров лично. Никакой критики их качеств. Наоборот, он дает им почувствовать, что в школе их любят и ждут. Далее он всячески поддерживает и высоко оценивает каждый шаг в нужном направлении. Но опять-таки он не хвалит человека лично, он восхваляет их усилия. «Я заметил, что ты не участвовал в драке. Это говорит мне о том, что ты работаешь над умением ладить с людьми». Как вы видите, Дэвис ведет своих учеников прямиком к установке на рост. Он помогает им увидеть свои поступки как часть действий, направленных на самосовершенствование. Даже если изменение в поведении агрессора было случайным, в следующий раз он может попытаться намеренно это повторить. При разработке своей программы Стэн Дэвис активно использовал наши работы о похвале, критике и установках. Вот какое письмо я от него получила. «Дорогая доктор Дуэк, ваше исследование в корне изменило мои методы работы с учениками. Я уже вижу положительные результаты того, что я сам начал по-другому говорить с молодыми людьми и давать иные формулировки, комментируя их действия. В следующем году вся наша школа приступит к реализации инициативы по выстраиванию мотивации учеников на основе отзывов об их росте. Ваш Стэн Дэвис. Известный детский психолог Хаим Гинот также показывает, как учителя могут отучить агрессоров от привычки навешивать ярлыки и направить их на путь исправления и сопереживания. Ниже приводится письмо, которое учительница написала 8-летнему агрессору из своего класса. Обратите внимание на то, что в ее словах нет осуждения, нет намеков на то, что он нехороший человек. Она лишь демонстрирует свое уважение к нему, говорит о его авторитете в классе и просит совета, используя при этом взрослые слова. «Дорогой Джей, мама Энди сказала мне, что ее сын в этом году чувствовал себя грустным и подавленным. Остракизм и оскорбления, которому он подвергался, сделали его очень одиноким. Эта ситуация беспокоит меня. Твой опыт как лидера класса делает тебя человеком, к которому я чувствую, мне можно обратиться за советом. Я ценю твою способность к сочувствию чужой беде. Пожалуйста, напиши мне свои предложения о том, как мы можем помочь Энди. С искренними чувствами, твоя учительница». В статье в «Нью-Йорк Таймс», посвященной теме буллинга, Эрика Харриса и Дилана Клиблда называли двумя неприспособленными к жизни подростками. Это правда. Они не смогли приспособиться. Но примечательно другое. Вы никогда не услышите, чтобы агрессоров называли неприспособленными к жизни. Потому что они не такие. Они отлично приспособлены. На самом деле это они определяют правила и правят школьной культурой. Представление о том, что некоторые люди обладают правом вести себя жестоко по отношению к другим, — нездоровая позиция. Как указывает Стэн Дэвис, мы как общество отвергаем идею о праве на жестокое обращение с черными или на насилие над женщинами. Так почему же мы миримся с мыслью, что кто-то вправе вести себя грубо с нашими детьми? Допуская это, мы оскорбляем также и самих агрессоров. Мы тем самым говорим им, что считаем их неспособными на нечто большее и упускаем возможность помочь им действительно стать чем-то большим. Развивайте свою установку. Что вы чувствуете, когда вас отвергают? Унижение, обиду, желание отомстить? Или, несмотря на боль, вы надеетесь простить человека, извлечь из случившегося урок и двигаться далее? Вспомните о самом болезненном из таких случаев. Припомните все свои ощущения, а затем попробуйте взглянуть на ситуацию с точки зрения установки на рост. Чему вас научил тот случай? Помог ли он вам лучше понять, чего вы хотите от жизни, а что вам и даром не нужно? Может, он научил вас чему-то позитивному, что пригодилось в последующих отношениях? Вы способны простить того человека и пожелать ему счастья? Вы способны избавиться от обиды. Представьте себе идеальную любовную связь. Это означает, что между вами должна быть полная совместимость во всем, ведь так? Никаких разногласий, никаких компромиссов, никаких усилий и жертв, да? Тогда, пожалуйста, подумайте еще раз. В любых отношениях возникают трения. Попробуйте посмотреть на них с точки зрения установки на рост. Проблемы могут быть средством достижения лучшего понимания и большей близости. Позвольте вашему партнеру озвучить свои претензии. Выслушайте их внимательно и обсудите терпеливо и доброжелательно. Вы будете удивлены, насколько ближе друг к другу вы станете после этого. Возможно, вы так же, как и я, нередко поддаетесь желанию переложить вину на кого-то еще. Стремление навешать все на партнера не способствует укреплению отношений. Создайте своего собственного Морриса, и пусть он у вас за все отдувается. Но все же будет лучше, если вы постараетесь избавиться от потребности искать виноватого. Перестаньте все время думать об ошибках и промахах. Перешагните через них. Вспомните, как я сама старалась этому научиться. Вы застенчивы? Тогда вам действительно нужна установка на рост. Даже если она не избавит вас от застенчивости, она не позволит ей деформировать ваши социальные контакты. В следующий раз, когда вы окажетесь на пороге новой социальной ситуации, подумайте о том, что навыки общения можно совершенствовать, и что социальные взаимодействия существуют, чтобы вы учились и получали удовольствие, а не были объектом оценки и осуждения. И продолжайте в этом практиковаться.